Глава вторая. Как оказалось, некромант действительно померзший. Быстро и конкретно, за минуту. Подергался, и прежде чем я куда-то помчалась звать на помощь, разбросал конечности, уставившись в потолок остекленевшим взглядом. Резко и неприятно запахло нечистотами. Да, после смерти происходит дефекация. Так что, господа самоубийцы, помните. Хотите гибнуть эстетично? Делайте клизму. До, во время, а лучше вместо. Реакция окружающих? Ноль реакции. В доме явно кто-то еще был, он говорил про слуг. Но ни шума, ни беготни, ни... Умер хозяин. Ну и пусть его. Все спят. Интересно, хоть утром-то поищут? Или он будет тут лежать, пока не звоняет? Замечательный расклад. У Конан Дойла я, что ли, читала рассказ про мужика, который изволил помереть в потайной комнате. И ладно бы сам тогос, так он еще весь фамильный бюджет с собой прихватил. Нашли лет через 200 в неаппетитном виде. Артур Конан Дойл — секрет комнаты кузена Джеффри. Этого тоже? Ну, знаете ли. Ладно, давай, Люба, по порядку. Оно так и спокойнее, и удобнее. Труп есть? Есть. И никуда не денется. Меня в его убийстве не обвинят. Наверное. А как тут относятся к разным эферентам? Часом не сжигают ли нас вместе с домом? А то жить пока хочется. Интерес к жизни проснулся. Вот как даже эйфория немного. Дома меня ничего интересного не ждало, кроме богадельни и одинокой старости. А вот здесь... Здесь я еще... Ого! Вряд ли у меня будет еще одна такая же интересная возможность посмертной жизни. Значит, надо грести лапами по уже имеющемуся. И попробуй только не выплыть паршивка. Для начала предлагаю определиться со своими способностями. Я сейчас где? Рядом с трупом горе-некроманта. Попробовать его потрогать? Так я и сделала. Вес летяги, конечно, невелик, но... Нифига себе! Всю тушку я не ворочила, но руку его подвинула вполне спокойно. Так, хорошо. Ставим пару плюсов. Я материально, и силёнок у меня хватает. А если хочу стать опять нематериальной? Что мне для этого надо сделать? Сосредоточиться? Или просто пожелать? В принципе, вода, пар и лед — это одно и то же, только агрегатные состояния разные. Я сосредоточилась. Я... Пар, пар, пар. И с радостью увидела, как лапа бледнеет, словно меня ластиком стирают. Сжала-разжала крохотные летяжьи пальчики. Нормально я себя чувствую. Даже контур на стенке. А двигать что-то могу? Упс. В этом состоянии мои лапы просто проходили сквозь дохлого некроманта. А теперь еще раз. Я лед, я лед, я глыба льда. О, становится лучше. Теперь можно и попинать мертвеца. Пинается нормально. Я огляделась. Интересно, а читать я умею, а то... Как бывший главбух, я точно знаю. Если вам сказано, что за забором дрова, не факт, что там не высшая математика. Это когда X, Y и что-то еще такое сложное. Знаете, как банки душевно поют про кредиты? Райские условия святой Петр хнычет от зависти. Отдавать как? Знаете? То, что вам напето в уши, и то, что прописано в договоре, есть две большие разницы. Так что... Что там на столе лежит? Смотрим. На столе лежал свиток чего-то типа пергамента. И написано на нем было явно засохшей кровью. Мы в детстве таким баловались, когда в знак 4 играли. Неприятный цвет, гадкий. Вот что-то мне кажется, что это ни разу не добрая магия. Попробуем прочитать? Я пристально уставилась на корябусы, больше всего похожие на иероглифы. Ага, фиг мне 3 раза. Не знала и не поняла. И магических талантов типа открывшегося быстрочтения не проявляется. Как везет попаданцам. Не успевают они попасть, а читать-писать умеют. Я сейчас прочесть не смогу. Но свиток мы приберем, хозяйственно так, Что-то мне кажется, что ни одна власть подобных милых шалостей не одобряет. А раз так, лучше перестраховаться. Как известно, чего власть не знает, зато тебя и не посадят. Так, читать я не могу. Искать тут букварь времени нет. А вот под силу ли мне запереть эту комнату? И где это вообще находится в доме? Усилием воли я разжижила себя до состояния пара и направилась гулять по дому. Сразу же меня обрадовали две вещи, и одна сильно огорчила. Лаборатория находилась в подвале. Даже не так. Потайной проход был в подвале, аккурат за бочкой с квашеной капустой. И найти его просто так. Я оглядела проход снаружи. Вот что-то меня свербит, нет? И это нежелание пописать. Ага. Оказывается, как эферент я могу видеть магию. Четыре иероглифа вокруг отпечатка ладони. И ладонь явственно фонит в магическом плане. Вот оторвать мне уши, если сюда не нужна кровь хозяина дома. Так, не забыть нацедить пару литров. Интересно, с дохлого некроманта получится слить кровушки? А то я как-то по дебетам с кредитами, а не по анатомии. Проверим, не переломимся. Второе, что меня порадовало, в доме никого не было. Слуг я обнаружила в пристройке. Это хорошо. Даже если буду шуметь, никто не услышит. А шуметь придется. Мне же надо некроманта перетащить. Надо. И это огорчало. Потаскай такую тушку. Может, это и глупость. И сам он давно свою лабораторию властям заложил. Или еще кому адрес слил. И завтра туда уже зондеркоманда придет. Но труп я перетащу. И свиточек заначу. Потом расшифрую. Интересно, здесь словарей нет? Хотя мне бы не словарик, а букварь. Или детскую книжку, что ли, с картинками. Вот засада. И как это все попаданцы не то что язык знают, а еще и песни на него переводят, и все остальное. Везет людям. Хотя я же и не людь, а эферент и домовой. Вот и не повезло. На первом этаже я обнаружила еще одну библиотеку. Вот сюда мы труп и перетащим. Посадим за стол, пусть потом разбираются. Сказано, сделано. И я потащилась в лабораторию. Блин, ну и тяжелый же некромант пошел. Или это он потому, что дохлый? Да хоть и из вредности. Я честно попробовала раздуться, чтобы было удобнее тащить. Получилось плохо. Разреженный пар, он хуже действует. Да и разреженный лед тоже. Или это я? Эферент безмозглый, еще ни с чем не освоилась. Может, и то, и другое. Кровушки я из него, кстати, нацедила. Почти литр. В какую-то стекляшку. А потом пришлось превращаться в мелкое плотное и волочить труп за собой. И мантию ему на голову намотать, чтобы кровью ничего не заляпал. Сил хватило впритык. Но кое-как дотащила. Усадила, все одернула, все привела в порядок. Дошла до кладовки, а там так пахло. Знаете, как пахнет копченый окорок натуральной свинюшки. Не той, что на гормонах выращена, а той, что на натуральных, экологически чистых объедках и чем там их еще кормят. Остановилась я, только когда половину окорока ухомячила. Улетячила? Неважно, как это называть. Важно, что у меня теперь кругленькая, сытая пузика. Вернулась я в лабораторию и завалилась спать. Им самым кверху. Хорошо? Утро началось весело. Кто-то визжал. Я сначала даже не поняла, где орут. У меня над головой орут? Зачем орут? Кого орут? Я что, квартальный отчет не сдала, что ли? Или шефу по пьяни степлером не то пробила? Или в оперу билет купила? Нет, последней точно нет. Уши у меня под нее не заточены. Какой такой хозяин умер? Память вернулась достаточно быстро. Грузовик, некромант, эферент. Ага. И пальцы те же самые, лапки, белки, летяги. А чего орут? И почему я тут это слышу? Помотала головой и сообразила. Некромант же вчера что-то такое объяснял. Я же домовый дух. Значит, все, что в доме происходить будет, я смогу или видеть, или слышать, или... Что захочу, то и смогу, в общем. Орала толстая тетка. орала вдохновенно в библиотеке и не собиралась останавливаться на достигнутом. Вопль просто дробился у меня в ушах. Сходить посмотреть, что там? Я и пошла. Хорошо быть эфферентом. Ни лестниц не надо, ничего. Превращаешься в состояние пара и лети сквозь стены. Мне, как летяге, еще и двойной профит. Могу планировать. Орала явно домоправительница. Посмотрела я на нее и чуть не ляпнула. Фрейкенбок? Нет? А копия? Вот той самой, из мультика. И рыжая гуля в наличии. И телосложение то самое. И нос тот же. Не хватает кошки и пылесоса. Ага, вот. Хоть визжать перестала. Но на ее вопли явилась еще одна трепетная фея. Из тех, что слона на скаку остановит и хобот ему оторвут. Потом поджарят его и съедят. Можно хобот, можно слона, как повезет. Это была в полтора раза ниже, зато в два раза толще и со скалкой наперевес. «Чего орешь, Сара?» «О, о, господин умер!» Скалка брякнула об пол. «Кухарка?» Видимо, принципиальной разницы между дохлым петухом и дохлым некромантом нет, деловито подошла, подняла голову, посмотрела в глаза. «Да, похоже, уже часов шесть, может и больше». Домоправительница с трудом взяла себя в руки. «Так, я сейчас отправлю слуг в город уведомить власти и отослать письмо родственникам господина». «А я пошла на кухню. Наверняка вечером кто-то да приползет, так что надо заранее готовиться». «Да, иди, Линка». Домоправительница кивнула, и служанка ушла. Домоправительница огляделась и полезла в ящик стола. «Зачем? Ну-ка, золото? Очень интересно. Но, наверное, на расходы надо». «Да, немного, но ничего, мне и столько пригодится». И тетка опустила мешочек с золотом в свой карман. «Явно не на накладные расходы. Ну, знаете ли, терпеть не могу мародеров, еще с юности». Подруга рассказывала, у нее бабушке на улице плохо стало. Так вместо помощи с нее еще серьги и часы сняли, и сумку сперли. Уроды! А наглая зараза принялась шмонать ящики стола. Причем... Ага, вот письма, посмотрим, что тут еще хорошего есть. Ну, ты сама напросилась. Или досмотрелась. Недолго думая, я прихлопнула ей палец ящиком. Ай! То-то же. Прихлопнутый палец тетку не остановил. Обыск продолжился. Как человек целеустремленно увеличивает свое материальное благосостояние за чужой счет, а? Прелесть просто. И письменный прибор из малахита и золота, чернильницу и две ручки тоже тырить не надо, тем более заворачивать в свою шаль. Я дождалась, пока тетка перехватит все поудобнее, и дернула за узел. Бадамс! Камень тяжелый, а когда на ногу, так еще и больно будет. И, увы, изящная вещичка теперь годилась разве что как лом и осколки. И пол чернилами уделали. Жалко. Ее все равно бы утащили. А так я хоть моральное удовлетворение получу. У себя я тырить никому не дам. И ничего. На вопле прибежал мужик. Нет, если кто подумал, не мужчина, а именно мужик. Дебелый, краснорожий, синеносый. Явно склонный к поклонению Бахусу во все дни недели, задастый и животастый. Таких мужчин можно регулярно видеть на лавочках у подъездов. Там они изволят попивать пивко, обсуждать политику и ругать всех, кто пытается работать и зарабатывать. Людь называется. Человеку. «Сарька, ты чего?» «Ты не шипи, а помоги. Ковер вот надо вынести. Все равно он чернилами теперь испорчен. А ковер-то какой? Настоящий шалинский. Бешеных денег стоить будет. И пройдись по комнатам. Посмотри, что еще ценное». «Ну, знаете ли, хозяин помереть толком не успел, а его уже обворовывают. И меня тоже. Кстати, да, я домовый дух. Все, что тащит из дома, тащит у меня. Априори. А значит... Ну-ка». Шагнувший вперед мужчина не ожидал, что его подобьют под опорную ногу, охнул и растянулся на полу. Да так удачно состыковался со столом, что едва ножку у мебели не подломил. Приподнялся, помотал головой, и тут ему на каменную головушку рухнула пресс-папье, тоже тяжеленькая, из малахита в золоте. Ничего, рот не затронут, зубы целы, есть в голову можно, пить тоже, а думать? А что, ей еще и думают? Это ж кость, понимать надо. Прибор, конечно, жалко, но все на благое дело вразумление воришек пойдет. А вразумлять их надо. Надо, и чем потяжелее. Кстати, а что там кухарка поделывает? Опа! Не знаю, сколько в этом мире икорка стоит, но в нашем такой бочоночек дорого бы обошелся. И сейчас эта зараза выкатывала его из кладовки, шипя себе под нос что-то вроде «перебьетесь, ироды» или «уроды». Не суть важно. После того, как я подсунула ей под руку мышеловку, которая и защелкнулась на пальце, дама поскучнела. А подставленная подножка и вовсе заставила пересмотреть приоритеты. Бочонок вернулся в кладовку, а дама пошла лечить отбитый зад. Так-то, здесь вам не там. У меня целое предприятие ничего своровать не могло, кроме высочайше одобренного. А вы думаете, здесь за мой счет разгуляться? Ню-ню. С тем я и пошла в библиотеку. Нельзя сказать, чтобы улов был хорошим. С одной стороны, ура, я нашла букварь и даже целую полку для детей. Наверное, по этим книгам учили хозяйского сына. Недолго думая, я сгребла кучу детских книжек. Разберусь. С другой стороны, символы, которые были в букваре, вот ни разу не походили на то, что было в свитке. Хотя чего это я? У нас учат русский язык, а рецепты пишут на латыни. Может, и здесь так? Разберемся. Если уж я Машкины отчеты разбирала. И что за идиотская привычка пристраивать дочек и любовниц в бухгалтерию? Пристраивали бы кофе подавать, там от них вреда на порядок меньше. Была у нас Б, блондинка в том мире. Да и ладно. Пусть теперь директор сам с ней борется или другую дуру на мое место ищет. А сын теперь уже приехал на похороны? Или меня даже еще не опознали? Так и валяюсь в морге. Эх. Так, забыли, забили и пошли учиться. Никакого уныния, никакой демагогии и никакой даже самой маленькой демократии. Слабость недопустима. Железной лапой к светлому будущему. До вечера на пути к светлому будущему пришлось еще пару раз придушить прекрасные порывы слуг к обогащению. И любимого жеребца, даже по виду безумно дорогого, я увести из конюшни не дала. И седло можно попроще взять. Не понял? Сейчас объясню. После третьего падения в грязь, в опасной близости от вил, даже слуга проникся. И, проклиная жлоба кровавика, свалил со двора, без лишних ценных деталей. Я заодно хозяйство осмотрела. Ну, что сказать? Стоит оно определенных усилий. За такое я бы точно поборолась. Здоровущий двухэтажный дом в хорошем английском викторианском стиле стоял среди зеленых холмов. На горизонте виднелась полоса леса. С другой стороны синим сапфиром поблескивало озеро. К дому прилагались хозпостройки, конюшня, каретный сарай, амбар. Крепкое хозяйство богатого человека. Все равно воровать не дам. Да был бы у меня такой домик, бывший бы от зависти на воротах удавился. Он так гордился своим гектаром, а тут вот просто насколько взгляда хватает. Вся земля принадлежит Леру. На ней есть арендаторы, это я поняла из разговоров, и города на земле хозяина есть. Платит аренду, платит пошлину, не то чтобы много, но на хлебушек с маслом хватает и на бочонок икорки в кладовке. Эх, посмотреть бы местную бухгалтерию, аж руки зачесались. Ладно, начнем с того, что читать и считать научимся. А уж потом... А потом я вам покажу, что такое бухгалтер с опытом. Все построю и присчитаю. Букварь осваивался неожиданно легко. Я и так-то себя дурой не считала. Бухгалтер по определению учится всю жизнь, если не хочет вылететь за ворота. А тут и вовсе. Так и поверишь, что человек есть разум, только пока еще не раскрывшийся. У меня, видимо, ничего кроме мозга не осталось. Вот и усваивалось все в лед. К вечеру, худо-бедно, я могла не только опознать местный язык, но и читать что-то несложное, с подглядками в букварь. И благодарить судьбу за то, что местный язык в плане алфавита и транскрипции походил на итальянский. К примеру, если на итальянском «извините» — это «скузи», то и читается как «скузи». А если на немецком «извините» — это «ENTSCHULDIGEN» и читается оно как «Entschuldigen». А умляуты? Ненавижу. По счастью, в этом языке ничего подобного не было. Как слышалось, так и писалось. Я подумала и отправилась в библиотеку. Еще раз. И? Интересненько. А это у нас кто? А это у нас гости, дорогие. Не рановато ли пожаловали? Я с интересом смотрела на обшарпанную и облезлую явно наемную карету, из которой вылезали трое. Муж? Я бы заподозрила в нем военного. Может, бывшего, иначе почему он без мундира? Но выправку никуда не спрячешь. Да и лицо вполне симпатичное. Только вот под глазами синяки, а на носу прожилки весьма характерного вида. Выпивать изволим? Очень на то похоже. Жена. Что я могу сказать? Выглядела она как ангел, которого на земле забыли. Золотые локоны, громадные синие глаза, фигура шикарная. Бюст у меня был не хуже. А вот такой тонкой талии отродясь не было. Пришлось бы пару ребер выдрать, чтобы такое получить. И дочка. Тоже весьма похожая на маленького ангела. Ребенок лет двух. Золотые кудряшки, большие глаза, улыбка, несколько зубиков. Я растаяла. Интересно, кто это такие? Ответ я получила быстро. Когда офицер принялся долбить кулаком в ворота, Сара проворчала что-то непечатное, потом поправила волосы, мило улыбнулась и отправилась к воротам. «Госпожа Делия!» «Ах, вот это кто! Дочь сестры, то есть племяшка. Их у нас трое — Эрвина, Асанта и Делия. И это Делия с супругом. И чего их сюда принесло?» Я пригляделась уже вторично. Не к людям, к одежде. Да, чистенькое, конечно, все, но кое-где видна штопка, материя не очень хорошая. В своем мире я одевалась хорошо и в таких вещах разбиралась. А на девочке и вовсе самострог. Интересно, что их сюда привело? И почему сейчас труп еще остыть не успел, а они уже здесь? Что происходит? Ответ я получила достаточно быстро, как только Делия открыла рот. «Сара, как дела у дядюшки? Мы только что из столицы и сразу к нему». «Ваш дядюшка сегодня ночью скончался, Лара», — просто ответила домоправительница. «Как? Он же мне написал. Вот». И Делия торжественно вытащила из облезлого редикюля письмо. Сара вздохнула. Печаль о неуворованном и неупрятанном в ее глазах словно огненными буквами сияла. Не успела, а теперь уже не получится. Заметят, хуже будет. «Лара, вы проходите в дом. Устали, небось, с дороги. Все равно вам на оглашение завещания надо было бы приехать. А раз уж вы чуть пораньше, на то воля Хурта». Все подобающие сотворили знамение молота. Делия дернула дочь за руку. «Идем, Асиль». Малышка молча пошла за мамой, причем мать почти тащила ее за собой. Я, прищурившись, наблюдала за девочкой. Такая послушная. Это ребенок-то 2 лет, после тяжелого путешествия, уставший наверняка, голодный. «Лара Делия, почему вы мне уже не нравитесь?» Ответа долго ждать не пришлось. Лара Делия мне не понравилась по простой и понятной причине. Она была дурой. Гольной, взгальной, истеричной. Все, что у нее было, — это мордашка. И, полагаю, небольшое приданное. В остальном же трещала она, не умолкая, и всю ее биографию я из этого треска выудила без особого труда. Она трещала, пока их устраивали по комнатам, пока распоряжалась подать ужин, пока мылась и переодевалась. Итак, 3 сестры. Эрвина, Асанта и Делия. Это, надо полагать, самая младшенькая. Не знаю, как там старшие сестры, но в детстве, если Делия была похожа на свою дочь, то ее определенно хотелось потискать и побаловать. Натискались. Если чадо симпатичное и обаятельное, почему-то мало кто вспоминает, что его надо еще и воспитывать. Пороть за шалости, отвешивать подзатыльники за наглость и разъяснять ошибки. Детей я лично не воспитывала, но примеры наблюдала не раз и не два. Если ребенок несимпатичный, ему достается по попе тапкой. Если ребенок симпатичный, его гладят по головке и ласково уговаривают: «Деточка, так не надо». Деточка кивает и повторяет свою шкоду ровно через 10 минут или 15, если родителям очень повезет. Нет, я не изверг. Просто более чем уверена, что человек до определенного возраста управляется спинным мозгом. До периода полового созревания сигналы идут от попы. Потом источник он их перемещается вперед. А вот головной мозг в этом не участвует. И взывать надо к спинному мозгу, с тыльной части ребенка, пока в ход не пошли атакующие дикие гормоны с его передней части. Тогда уж точно не дозовешься. Хотя это лично мое мнение. Я тут Макаренкой на общественных началах не нанималась, но примеров видела. Сейчас за таким примером я наблюдаю воочию. Делия болтала, ребенок играл в соседней комнате, а разжалованный офицер тоскливо смотрел в окно и, кажется, пребывал в мечтах о ней, о нежной своей бутылке. История девушки была незамысловата, как мычание. Хорошенькая, избалованная и управляющаяся гормонами, источник которых находится внизу и спереди. Что такие делают? Выходят замуж. Иногда даже удачно. Но не в этот раз. Идеальным супругом для Делии стал бы помещик, лэр лет 40, вдовец или старый холостяк, который запер бы ее в деревне и методично приучал к труду. Ночью на благо мужа, днем на благо дома. Увы. Вместо этого девушка по уши влюбилась в симпатичного офицера. Лэра. Хоть тут повезло. Но младшего сына, балбеса и кутилу. Ухаживал он красиво. Этого было не отнять. Но не цветами же едиными жив человек. Ты не корова и не коза. Хотя это как еще поглядеть. Ума там точно меньше, чем у полезных животных. Естественно, любовь, естественно, офицер не понравился родным, и также, естественно, влюбленные сбежали. В храм. Там обвенчались, всю пятиницу праздновали медовый месяц, а потом вернулись домой, довольные и счастливые. Интересно, на что они рассчитывали? 5 дней. Офицера не было на службе 5 дней. Плюс похищение благородной Леры, о котором не стали молчать родные. Они-то полагали, что Делия такой глупости, как побег, не сотворит, что ее похитили или еще что пострашнее. Ага, каждый раз похищали все 5 дней. Грянул скандал под девизом «Ни спереть, ни покараулить». Офицеры разжаловали и выперли из полка с волчьим билетом. Делии отдали приданое и посоветовали пожить в глуши, пока все не утрясется. И снова «Ага». Как известно, жена — это вторая половинка. А если она дура? Женишься на умной женщине, так и будешь всю жизнь сыром по маслу кататься. Женишься на дуре — будешь ежиком в нефти. Печально, но факт. Вот у офицера по имени Вирнт Ольден так и получилось. Женился он на дуре и спал офицерский чин и вообще карьеру. А больше-то он ничего и не умел. Не выперли б его, так бы до старости строем и ходил. Здесь, правда, офицерам платили достаточно. Но так кто офицерам? А он-то никто. И куда пойти? С горя мужчина запил. Пошел по приятелям, те поддержали его горе. Делия его контролировать не могла. Дура, влюбленная и беременная — страшное сочетание. Пока она мучилась от токсикоза, офицер проматывал свои сбережения. Когда родился ребенок, начал проматывать уже то, что принадлежало жене. И на данный момент положение Ольденов было весьма плачевным. Денег нет, работы нет. Делия по старой памяти переписывает на дому заметки, которые ей подкидывают сестры. Почерк у нее хороший, муж попивает, с перспективой в скорости спится нафиг. А ребенок? Делия раньше нанимала для ребенка няньку, которая и воспитывала малышку. Но сейчас денег не осталось ни на что. Дядюшка был последним шансом не утонуть в нищете. Теперь таким же шансом стало наследство от дядюшки. Могла Делия навести порчу? А вот тут я не могу ответить сразу. Она дура. То есть и навести могла, и что угодно могла. Но следы замести? Нет, не знаю пока. Я бы ответила отрицательно. Такая дура скорее себя проклянет, чем кого-то другого. Но мало ли, чем Рух не шутит, пока Хурт спит. А что там, интересно, на кухне? На кухне кухарка и домоправительница перемывали косточки гостям. Я слушала, зависнув под потолком. Вообще, чем дальше, тем больше мне нравилось быть летягой. Мало того, что ловкая, пушистая и симпатичная, так еще и парить умею. Ладно, планировать. Жаль, летать не получится. «Явились, сползлись гады», — шипела кухарка. «Ага, как хозяин болел, так ни одной твари рядом не было. Сейчас тут их полно будет. У него родни-то много. Каждый для себя урвать захочет». Сара вздохнула и приняла волевое решение. «Муж вернется, пошлю его в деревню. Надо сезонных горничных нанимать. Пусть помогают. А эти?» «Сегодня сами себе прислужат. Чай не велика птица. Знаю я про эту Делию. Потаскушка. С мужиком сбежала, всех опозорила. Ноги вместе держать не умеет. Чего с такой церемониться?» Кухарка хмыкнула и помешала половникам что-то вкусно пахнущее. «Да уж. И чего этим богатеньким надо?» «Любови, дело известное». «Вот сейчас жрать не на что стало, они засуетились. А так-то...» «Гадкая девка. Ни о чем не думает, только о своей...» В принципе, я была согласна. Но дочка-то у нее хорошая. «Ага, я ее как переодевала, там на девчонке синяков куча. Лупит она ее, что ли?» Мое настроение поползло вниз. «Я дура? Белка сентиментальная?» «Да и фиг с ним. Все равно детей бить нехорошо. По попе дать, чтоб себя помнили, это одно. А бить и мучить?» «Ладно, Делия, посмотрим. Шанс я тебе дам. А не оценишь, так я тебе еще дюлей добавлю». Ужин был не слишком роскошным. Делия и ее супруг ловко управлялись с приборами. Девочку тоже посадили за стол. Делия была недовольна, но Сара с милой улыбкой объяснила, что прислуги пока мест нет, вы же без предупреждения приехали. Она по дому занята, кухарка на кухне, а значит, о ребенке прекрасно позаботится ее мама. Ну, как позаботиться, уж покормит точно. Любящая мама скрипела зубами, но кормила ребенка, пока ее супруг меланхолично наливался вином. Две бутылки за ужин при не слишком обильной закуске. Я поморщилась. Не люблю алкашей. С детства не люблю. Мать у меня бухала, отец тоже. Хорошо, хоть меня не по пьянке делали, без болячек обошлось. Отец года через два после моего рождения как раз начал. Мать еще через 5 лет в разнос пошла. Так, забудем об этом. Пока не происходило ничего интересного, и я снова отправилась в библиотеку и выбрала себе еще одну книжку. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание может помочь. Так что я выбрала свод законов и утащила к себе в лабораторию. Там растянулась на брюшке перед книгой и принялась читать. Иногда я поднимала голову и прислушивалась. Дом готовился ко сну. Чутко дремала кухарка, поглаживая кошака, здоровущую зверюгу с рыжими пятнами и полосами по белой шкурке. Он, кстати, меня хоть и видел, но не реагировал. Домовые духи несъедобные. Животные это отлично понимают и не собираются пробовать их на зуб. Вот еще не хватало. Возилась у себя в комнате домоправительница, поминая нехорошим словом иных поперушек и погульбушек. Укладывала дочку спать Делия своеобразно. Орать на ревущую малышку «спи немедленно, а то отшлепаю», конечно, оригинально, но не слишком действенно. Наливался прихваченным с собой крепленным вином ее супруг, так что мне даже завидно становилось. Эстет. Сидит перед камином, пьет бокал за бокалом, дымит сигарой. Нет. Эта семья не похожа на проклятийников, но я еще присмотрюсь, пока есть время. Настанет ночь, и вещи посмотрю. А пока — законы. Развитость общества всегда можно определить по нескольким критериям. Нет. Не по толерантности, а вот изощренность судебной системы, финансовой системы, это подойдет. Местная судебная система больше всего походила на прецедентную. То есть один раз вынесли приговор, Все остальные похожие случаи будут подстраивать под него. Приговорили к кастрации за изнасилование, так, к примеру, вот и будут всем под корень резать, невзирая лерты или тар. Это отношение мне понравилось. Закон, конечно, повернуть можно, но если один раз что-то присудили, второй раз, пятый, а в десятый как-то иначе получилось, поневоле задумаешься, что там не слава Хурту. А что у нас там с магией? Магия крови, эфиренты. Меня весьма и весьма интересовал именно этот раздел. С жильем и прочим потом разберемся. Все равно домик у меня уже есть, а вот с моим статусом надо бы сейчас разобраться. Хоть там Лэр и говорил что-то о воле Бога, но где воля, а где законы? Может, у них тут принято эфирентов по башке гвоздить, не спрашивая фамилии? Я принялась листать книгу, внимательно вчитываясь в слова, повторяя кое-что по 2-3 раза для полной ясности. Да. Результат не порадовал. Эфиренты в законе были учтены по принципу «если дух не вредит, пусть живет. Если вредит, пусть развеивается сам, а то помогут». Магия крови тоже была учтена и не слишком приветствовалась. Если человек пользовался магией крови себе на пользу, к примеру, внешность поменял, это не страшно. А вот если для нарушения закона или во вред другому, опять же, смертная казнь. Не весело. Я эфирент, призвана с помощью магии крови. Читай так, что я своим существованием и миссией нарушаю закон. Меня надо развоплотить, кровавика сжечь. Неохота. А как я вообще буду искать убийцу? Магия крови, конечно, следы оставляет, но ты поди дождись, пока не проявится. Остается метод мистера Холмса — смотреть, слушать, наблюдать. Правда, у меня есть бонус. Если бы тот же Холмс мог с недельку пожить у Милвертона, к примеру, или у Мориарти, все бы и узнал, и выведал, и негодяев раскусил бы, и сдал с уликами. Запросто. А ведь это не я живу у кого-то. Это все подозреваемые какое-то время будут жить у меня. И я могу все видеть, слышать, могу узнать, кто и чем занимается в любой момент времени. Кстати, о рыбках. Делия. Чтоб вас всех перекрутило. Да есть в этом доме хоть один приличный человек. Хотя я несправедлива. Вот ее муж. Нажрался и спит. Ребенок тоже спит. А девушка проявляет ненужную активность. Делия кралась по коридору, оглядываясь по сторонам с опаской, и явно направлялась в библиотеку. Вошла, поставила свечу на стол и принялась шарить по ящикам. Я тоже про... Как это, когда в виде пара? Пропарила? Пропарилась в библиотеку. Хурт, помоги. Ну где это завещание? Вот дура. И кто ж завещание просто так держать будет? Я уже молчу, что как-то глупо молиться об удачном воровстве. Недолго думая, я задула ей свечу. Делия дернулась, шарахнулась, взвизгнула. Я до кучи свалила ей на ногу тяжелое кресло. Женщина попробовала выскочить из библиотеки, но на пути совершенно случайно подвернулась тумбочка. Женщина завизжала и полетела на пол. Да с таким звоном к нему головой приложилась. И почему мне ее ни капельки не жалко? Ничего. Одета она не в ночную рубашку, вполне себе тепло, отлежится и выползет сама. А я тем временем посмотрю их вещи. Вещи. Все относилось к понятию «благородная нищета». Чистенькое, некогда дорогое, а сейчас уже не расчиненное и латанное. Но ничего страшного. Одежда, обувь, шляпки, косметика, детские вещи. Интересное кино. Книга приворотов. Это у Делии. То есть чтение для тех, кто хочет вернуть себе человека любимого, но ныне нелюбящего. И вот ни разу это не советы психолога. Те обычно пентаграммы не рисуют, и куриц в жертву приносить не советуют. А вот еще. Ох. Сорвите василек на поле в полночь, для проведения обряда разденьтесь до нога, чтобы не было на теле ни единой ниточки, обернитесь вокруг себя на левой пятке 2 раза, обязательно посолонь, потом рвите василек, зажав его между большим и средним пальцами правой руки, при этом приговаривая «цветок в дом, любовь в дом, цветок к земле, любовь ко мне». Такой литературы в любом мире хватает. и читают ее чаще всего от галимой безнадеги. Утопающий? Он и за гадюку схватится, и ведь выплывет. Или прямо по воде бегать научится. Неясно, правда, зачем это Дели. Вроде бы и так все есть. Муж? Ребенок? Или она еще в кого-то влюбилась? Или начала мужа привораживать, когда чувства ослабели? Так это лучше по-другому делать. Чтобы в доме чистота, кушать подано, и жена в постели чудеса показывает. Хотя из меня специалист крайне паршивый. Точно знаю, хоть это и основа, но иногда и такого не хватает. Я-то честно старалась, и у нас все это было, а вот не срослось. Мне пары миллионов в евро не хватило. Мало всего перечисленного оказалось, еще и выгода была нужна. Ладно, не будем о своем и о грустном. Покопаем дальше. Что тут у мужа хорошего? Ну, почти ничего. Набор интересных картинок с дамами в разных позах, несколько бутылок коньяка и... А что это у нас в чемоданчике? Потайное отделение у нас в чемоданчике, и там письма от некой Эл. Я бегло пролистала их, посмотрела на даты. А вот так все и складывается. Женился, ребенка заделал, понял, что женился на дуре, захотел другую, но брак-то есть. Вот и ударился в лирическую переписку. Кажется, тут ему и взаимностью отвечают. Не могу передать словами, какие чувства вызывает во мне ваш строгий грустный взгляд. Представляю вас на коне с саблей подвысь горделивого и прекрасного. Вот что-то мне кажется, что такие письма женатому мужчине писать не камильфо. Ладно. Тут ситуация простая, как мычание. Но вопрос остается одним и тем же. Могли ли они? По дурости? Могли. Но что-то мне кажется, что это не мои проклятийники. Ладно. Поживем, еще посмотрим. Нас утро встречает визитом. Атош. Кто ближе был, тот первым и примчался. А именно Фаулзы. Рандон Фаулз с женой Алисин. Как я поняла, листая книги и подслушивая разговоры, рядом с поместьем Фаулза, часа четыре пути всего, пустяки, был симпатичный городок под названием Фелсом. Там-то и проживал означенный Рандон. А вот почему Фаулз? Вроде бы должен быть Далин. И кто бы что объяснил скромной домовой белочке. Впрочем, ответ нашелся достаточно быстро. Стоило только посмотреть на Рандона и послушать сплетни слуг о нем и его жене. Конюх ведь помчался к супруге, а та уж и выплюнула свое недовольство от всей души. Явился, уродец, и ведь пляши перед ним на брюхе. А вроде жена у него ничего так, заинтересовалась кухарка. Лицо домоправительницы приобрело выражение «Ну ты и деревня». Ты, Линка, тут года два работаешь, да? Сама ж знаешь. Кухарка быстро прикинула увеличившееся число нахлебников и принялась дорезать мясо и овощи, доваривать яйца. И что? Тут история была, город гудел. Я насторожила уши. Из чего там загудел город? Ты ж знаешь, что Далин его папаша, известный путешественник, книгописец. И что? А то. Дочка удалась в папашу, серьезная девка, замуж вышла, но фамилию себе оставила и с мужем договорилась, что один из детей будет Далин, чтобы род не прервался. Ишь ты. Не хухры-мухры. Она и сама книги пишет, изучает чего-то, языки, кажется. А вот братец, хоть и старший, оказался слабоват напередок. Обычно вроде как девки такие бывают. Девки девками, мужики мужиками. Что ты таких не знала? Ой, да сколько угодно. Кобелей, что дюлей. Плюнешь, так и попадешь. Только вот это не кобель был. Ты знаешь молодых леров? Как подрастут, отцы обычно гулящим девкам водят. Ну да. А что такого? А этого заклинило. Именно что на гулящих. Хоть ты сотню подавай, всех отъестествит. А с нормальными барышнями у него никак и не получалось. А лет-то немало, жениться надо. Отец надавил, ну, сыночек и выкинул фокус. Женился на девке из борделя. Да ты что? Ага, она содержанкой была у одного мужика, ну и с этим тоже, того. А как тот первый мужик узнал про ее похождение, так и выкинул. Ей только и осталось, что в бордель идти. Она-то пошла. А Рандон ее оттуда вытащил, выкупил и жениться решил. Фу, дурак. Ага, зато его отец и фамилии лишил, и наследство. Пришлось Элэру материнскую фамилию брать. А живут-то они на что? Неужто это самое, чем жена зарабатывала? Ухарка так офигела, что даже яйца переварила. Все полопались. Мать ему денег оставила. Скромненько, худенько хватает. С ума сойти. Вот же недоумок. Не то слово, совсем межумочный. Но спеси, дури, наглости. Ну ты поняла? Я тоже поняла. А где дурь, там и... Кровь-то одна. И поспешила к входу в дом. Посмотрим, что за кадры. Рандон Фаулс оказался плотным мужчиной лет 40. Круглолицый, русоволосый, вихрастый. Так и тянуло выдать классическое «Ванька-дурак». Зато супруга... Очарование Делии там и рядом не стояло. Это была классическая тихушка-потаскушка. Темные волосы неясного оттенка, темные глаза, мелкие черты лица. И есть и девки, которые себя на показ выставляют. Все в золоте, с декольте до пупа. Это нет. Не особо симпатичная, мелкая, с первого взгляда не видно. Кому-то надо напоминать, что мал клуб да вонюч. Одежда. Не похоже, что в семье хороший достаток. Деньги есть, но мало и не на то потрачены. К примеру, муж одет в дорогой жилет. Да, местная мода мне нравится. Мужчины носят бриджи, заправленные в сапоги до колен, а сверху рубашка, шейный платок и жилет до талии. Это в тепло. В холод пиджак, но тоже вышитый, изящный, приталенный, из дорогой ткани. И длиной до той же талии, у кого она есть. Можно подлиннее, но это не модно. Вот жилет расшит золотом так, что свободного места не осталось. Рубашка явно шелковая, сапоги аж скрипят. В дорогу. А надо ли? Можно одеться роскошно, но не броско и изящно. А тут... Видно, что дорого, но сидит как-то плоховато. И животик подчеркивает, и... Словно с чужого плеча. Вот. Жена напротив. Одета вроде бы дешево и скромно, но это на первый взгляд. Платье из дорогой ткани с минимумом вышивки. Этакая элегантная простота. Но смотрится оно на ней. Там провисает, здесь проминается. Им кто-то свои обноски отдал, что ли? Или попросили на время? Помню я, как мы во времена оны шмотками менялись. У меня был шикарный брючный костюм. Ладно, не о том речь, а о парочке. Но сколько спеси, сколько высокомерия и претенциозности. Кажется, меня ожидает интересное зрелище. Называется «Битва идиотов». С тем я и окопалась в столовой аккурат на лосиной голове и не прогадала. Откуда голова? Да трофеи. Там еще кабан был, медведь, волк. Лось оказался самым удобным. У него рога были. Одна пара уже была в столовой, вторая торжественно вплыла в двери. И застыли. Нежданчик такой, да? Ран? Первой нарушила молчание Делия. «Добрый день, кузина», — кивнул означенный Ран. «Представишь нас? Кажется, мы еще не знакомы с твоим супругом». «Рандон Фаулс, Лэр, мой кузен, мой супруг Вирант Ольден». Лэры обменялись вежливыми поклонами, из-за чего Виранту даже пришлось оторваться от колбасы и подняться из-за стола. «Рад нашему знакомству, а это моя супруга, Алисон Фаулс». «О, а это ваша дочка, копия отца». Алисон решила, что настало время вмешаться, тут же и получила по ушам от Делии. «Любезнейшая, вы по старой памяти на всех доступных мужчин заглядываетесь». «Делия?» — рявкнул Рандон. Глаза кузины наполнились слезами. «Ран, я все понимаю. Ты женился, но будь уж любезен, держи свою супругу в рамках. А то у нее сейчас косоглазие начнется, она так моему мужу глазки строит». «Да ничего я не строю», — завизжала Алисон, понимая, что попалась. «Кстати, тоже дура». Не успела в столовую войти, как блудливыми глазоньками тут же все обшарила. И Делия не просто так ощетинилась. Взгляд-то был направлен ниже пояса ее супруга. Да, можно вытряхнуть девушку из грязи, но нельзя вытряхнуть грязь из девушки. «А то я не вижу. Чего ты там видишь? Сидишь и сиди себе. Нечего тут рожу кривить». «Это у меня-то рожа? Да ты на себя посмотри, крыса бордельная!» Я развалилась на рогах у лося и наслаждалась зрелищем. Бабы визжали. Мужики переглядывались, не зная, как их остановить. Положение спасла домоправительница, которая вошла в столовую с полным подносом всякой снеди и принялась, демонстративно не обращая внимания на ссоры господ, расставлять ее на столе. Мужчины переглянулись, и Рандон подсел к столу. Вирант молча плеснул ему в рюмку чего-то крепкого вроде коньяка. «Вспомним». «Я не военный?» «Вспомним». «Почему вспомним? Может, как память о павших?» «Ничего-то я не знаю. Как тут что расследовать, если ты беспомощнее той самой белки-летяги? Вот просто как?» Бабы еще орали, но быстро поняли, что взывать «Дорогой, меня оскорбляют, обижают, унижают и пинают» бессмысленно, хотя бы потому, что мужчины и по второй разлили. «Воздравие живых!» «А, вот оно что! Первая рюмка — память павшим, вторая — здоровье живым. А третья?» «Узнаю минут через пять. Как раз и бабы визжать прекратят». Но Делия, конечно, дура. «Она что?» Каждый раз так фыркать начинает, когда кто-то на ее мужа посмотрит. Да на Алисон большими буквами написано «продажная девка». Ни один нормальный мужчина к такой и не подойдет без средств защиты. Да, тех самых. А она развыступалась. Вот к чему? Чего она достигла? Хорошо, хоть ребенка за столом нет. А где он, кстати? А, вот что. С утра еще прибыли несколько служанок из деревни, и теперь одна из них кормит ребенка, а вторая и третья готовят покои для новоприбывших. Это правильно. Я как домовушка могу весь дом очистить за сутки, может, чуть больше, но оно мне надо. Есть слуги, пусть черновую работу сделают они. А уж потом и я пройдусь с магией. Я хоть и эферент, но это не повод на мне верхом ездить. Дамам надоело орать, и они усели за стол, каждая рядом со своим супругом. Причем Алисон закинула ногу на ногу и подалась грудью вперед, что опять вызвало визг Делии. «Мы что, в дешевом борделе?» Рандон, принявший на грудь уже четвертую рюмку, треснул кулаком по столу. «Делия, это моя жена, изволь ее уважать!» «Продажную девку?» Визг был такой, что даже рога у лося завибрировали. «Это моя жена. Тогда пусть она себя ведет как приличная Лара, а не как гулящая девка». «Делия?» Вирант попробовал утихомирить супругу. «Приятно тебе или нет, но Алисон отсюда никуда». «Ах, эта стерва уже Алисон? Да как ты можешь?» Визг, писк, и Делия вылетает из столовой и будет громко реветь в уголке. Алисон мило улыбается, выпячивает грудь, проводит по губам кончиком языка и бросает на Вирента благодарный взгляд. Да, сама напросилась. «Лэр? Ай!» Я решила добавить остроты ощущений, а потому на голову Алисон шлепнулся небольшой, но очень противный паучок. Не удержался, сполз по лбу на грудь, жаль, декольте не было, а то доставать его было бы интересно. Ну и так сошло. Виск, писк, вылет из-за стола. Мужчины переглянулись и разлили по пятой. «Будем». Кажется, эти двое найдут общий язык. Обоим крупно не повезло с женами, хоть и по-разному. Но вечная тема «все вы, бабы, стервы» не оставляет равнодушным ни одного мужчину. Споются, лишь бы не спились. К обеду пожаловала Калет Далин. Одна, без семьи. Я с интересом разглядывала симпатичную женщину средних лет, не красавицу, но стильную и изящную. Дорогое платье сидит ловко и элегантно. Дамская мода здесь весьма напоминает стиль ампир. Тоже воздушные платья, легкие ткани, греческий крой. Для вечерних платьев идеально. А вот в повседневной жизни приходится покрутиться, чтобы платье не выглядело легкомысленным. Струящийся силуэт, подчеркнутая грудь, подчеркнутая или аккуратно смазанная кроем талия для тех дам, которые любят плюшки, и никаких корсетов, что радует. Калет была одета очень элегантно. Темно-лиловое платье удачно сочетало и легкость, и основательность. Закрытый лиф и полупрозрачные рукава с буфами, тяжелая длинная юбка и легкомысленная шляпка. Минимум вышивки. Никаких украшений, кроме двух колец. Одно явно статусное, с печаткой. Второе — с громадной конг-жемчужиной. Цену я себе представляла. Дороже чугунного моста, если кто понимает. И все остальное тоже было на уровне. Родились вот в одной семье Иван-дурак и Василиса Премудрая. Те же русые волосы, только темнее, уложены в простую прическу, большие серые глаза, светлая кожа. Лиловый мог бы ее испортить, но уж очень хорошо был подобран оттенок. Это могла бы навести порчу. Ох, как могла бы. И даже ухом не чихнула бы, как выражалась одна наша мамзель. Такая сожрет и не сплюнет. Домоправительница вылетела навстречу, рассыпаясь мелким бесом. «Лара Далин, рада вас видеть. Вы позволите?» «Сара, добрый день. Моя служанка и мой багаж в карете. В городе я сделала небольшой заказ. Думаю, продукты еще понадобятся. Слуг в доме достаточно?» «Нифига себе фига. Приехать не успела, а домоправительница уже построена. И что-то, мне кажется, тут дальше будет еще интереснее. Поскакала я в гостиную». Туда и заявилась Калет Далин. Мило улыбнулась нарезавшимся мужчинам. «Братик Лэр Ольден, рада вас видеть». «Летто!» — обрадовался Рандон. Дама поморщилась. «Ран, сколько раз я тебя просила не коверкать мое имя? Раздражает». «Мы не были представлены», — попытался дернуться Лэр Ольден. «Но куда там?» «Я знаю, что вы муж моей милой кузины Делии. Этого достаточно. Рада нашему знакомству. Как вы уже поняли, я — сестра этого невоспитанного типа, который даже не позаботился меня представить. Лара Далин. Можно просто Калет. Все же мы родственники». Вирант только глазами захлопал. Потом попробовал поклониться. Я не удержалась и чуточку подтолкнула его. Вместо поклона получилось падение на колени. Лара хлопнула в ладоши. «Сара!» Домоправительница влетела раненой рысью. «Лара Далин?» «Будь любезна, спиртного этим господам не давать. Сделай им воду с лимоном. Есть в доме лимон?» «Никак нет, Лара. Не успели еще доставить». «Плохо. Тогда яблочный уксус. Есть?» «Да, госпожа». «Вот, сделай. С медом и имбирем. 4 ложки на стакан воды. И холодную воду в комнаты Лэров». «Лэры, вы меня поняли? Надеюсь, за ужином вы будете уже трезвыми». Лэры закивали. Я хмыкнула. «Молодец, дамочка. Справляется. Теперь еще как баб построить получится. Хотя, чего это я? У этой получится». Построив мужчин, Лара отправилась прямиком в библиотеку. Прошлась вдоль полок, потрогала кончиком пальца губы. Вытащила одну книгу, проглядела вторую, потом взяла их с собой и отправилась к себе в комнаты отдыхать. Что ж, хотя бы это не ворует. А гости продолжали съезжаться. Приехала Эрвина Жескар. Я полюбовалась, покачала головой. Что тут скажешь? Боевая лошадь в атаке на козла. Жестоко? А нифига. Очень лошадеобразная дама. Длинная, масластая, с волосами неопределенно пегового цвета, с лицом словно засиженным веснушками и невыразительными глазками. Да Дели даже стараться не надо было. Встань рядом с этим сокровищем и улыбайся, и ты уже мисс планеты. Приехала Лара не одна, а с целым семейством. А вроде бы говорили, что старая дева. Не понимаю. Все разъяснилось достаточно быстро, как только вниз спустилась Калет. «Эрвина! Калет!» Особого энтузиазма дамы не проявили. Вообще они друг другу сильно не нравились, это было заметно. Расцеловали воздух у щечек, потрепетали змеиными язычками и зашипели. «Эрвина, представь своих спутников, прошу тебя». «Это мой муж, Симон Жескар». «Лэр Жескар, рада знакомству». Мужчина хмыкнул, каким-то странным жестом засовывая пальцы за пояс штанов. Был он невысок, подлосоват, круглопуз и больше всего напоминал Колобка в атаке. «Дык, не Лэр я, Лара, Тары мы». «Тар Жескар, рада знакомству». Калет и виду не показала. «Вы наверняка очень незаурядный человек, если наша милая Эрвина решила остановить свой выбор на вас». «Вот ты, язва сибирская». «Купец я, тканями торгуем», — прогудил Жескар. А это мои дети, Симон и Лалия. Ну, об этом можно и так было догадаться. Копии папочки. Разве что девушка пока без лысины. А Симон-старший, не замечая возникшей напряженности, разъяснил. Жонка у меня о том году приставилась. А куда ж детям без матери? Лале надо в свет выводить, мужа искать. Кто ж тут лучше Леры поможет? Это верно, никто. По губам колец скользнула ядовитая усмешка. Все стало яснее ясного. На безрыбье и раком поползешь. Видимо, никто на Эрвину не зарился, вот она и ухватилась за первое же предложение. И тут не без подводных камней. Она-то Лара, но дети ее уже Лерами не будут. Вывести пасынка и падчерицу в свет она может, но примут их там тоже не слишком ласково. «Давно вы поженились, Тар?» «Да уж с месяц как». «О, я поздравляю вас, вы обрели истинное сокровище». Мысленно я поаплодировала Калет. Ни единого хамского слова, но поиздевалась она от души. Я так не умела. Могла Эрвина навести порчу на дядюшку? Чисто гипотетически могла. Ради наследства? Ради того, чтобы в доме мужа куском хлеба не попрекали? Или чтобы дать побольше пасынкам? Могла. А если она еще и беременна? Кто ж ее знает? Посмотреть бы надо. Интерлюдия вторая. Делия. Иногда жизнь бывает ужасно несправедлива. Эту истину Делия Ульден начала познавать только недавно, но ей уже не понравилось. В остальном же три сестры. Кто тут самая младшая и самая очаровательная девочка? Конечно, Делия. Кому самое красивое платьице, самый вкусный кусочек, кого любят и балуют родители? Конечно же, Делию. И это хорошо и правильно. Кого же еще, если не ее? Эрвина страшненькая, а Санта хоть и умная, но на лошадь похожа. А вот она, Делия, чудо. Стоило только подойти к любому зеркалу, чтобы в этом убедиться. Очарование в чистом виде. И люди, даже посторонние, охотно подтверждали это. До 15 лет жизнь Делии складывалась вполне безоблачно. Достаточно было показать пальцем на платье, игрушку, безделушку и заявить «хочу». И ей тут же покупали запрошенное. А потом заболел отец. Сильно заболел. Убрался в 2 месяца. Мать рыдала. Эрвина как раз училась. Казалось бы, к чему женщине наука? Но если она похожа на... Эрвина вообще ни на кого не похожа. Она просто страшная. Вот. Конечно, ни один мужчина на нее и не взглянет. А взглянет, так молод сотворит и пойдет смотреть на что-то красивое. Вот на нее, Делию. А потому чего удивляться, что Эрвина решила стать модисткой? Вот у Делии не получилось бы. Не потому, что она не сможет. Нет, вкус у нее замечательный, и ума хватит, и таланта. В этом лично Делия не сомневалась. Но кто же захочет у нее покупать? По лавкам ходят женщины, а она... Делия — первая красавица столицы. Придут женщины в лавку, приревнуют и ничего покупать не будут. До этого она сама додумалась и очень собой гордилась. Смерть отца Делия переживала тяжело. Ей не хотелось ни на балы, ни в магазины, никуда не хотелось. В себя она пришла только через год. Как раз вернулась Эрвина и уехала учиться Асанта. Асти хотела стать шляпницей. Они с Эрвиной так и договорились. Одна делает платье, вторая — шляпки, а лавку открывают на двоих. Делия великодушно согласилась показывать их товар. А что? На нее даже дерюгу надеть можно, ее изуродовать не получится. Она все равно будет хорошенькой. Асти уехала, и тут заболела мать. Слегла, потребовала заботы и внимания. Что ж, естественно, Эрвина стала ухаживать за мамой. Не Делия? «Но позвольте, больные, они гадят под себя, они воняют, плохо!» Делию от этого запаха тошнило, а седые волосы и пигментные пятна на руках матери вызывали у девушки приступ безотчетного ужаса, и вообще, она слишком брезглива. «Нет, она ухаживать не может, это слишком гадко!» Эрвина пока молчала, но Делия почувствовала, что ее ограничивают. «А разве это справедливо?» «Делия, Я не могу пойти с тобой на раут. Мама болеет. Дели, у нас нет денег на новое платье. Ты их и так 3 за месяц заказала. Подожди. Дели, мы не можем никого приглашать в гости. Маме это помешает. Дели честно пыталась терпеть эти притеснения и унижения. Месяц, 2. С Вирентом она встретилась случайно. Ирвина все же согласилась сопровождать Делию на вечер к Ларе Истон. Делия и одна бы пошла, но юной девушке неприлично. С ней должна быть или старшая родственница, или компаньонка. А откуда? Мать болеет. Компаньонку Делия просила, но Ирвина не разрешила ее нанять, а сама. Понятное дело, такой страшилой лучше сидеть в 4 стенах. Но Делии-то за что такие муки? На вечере Делия и встретилась с Вирентом. Стоит ли говорить, что она влюбилась сразу же? Офицер высокий, красивый, великолепно поет. А какие красивые комплименты говорит. Что еще нужно? Ум? Порядочность? Честность? Капитал? Знаете что? Вы просто никогда не любили. Вы — гадкие, меркантильные личности. А вот Делия искренне считала себя натурой щедрой и нерасчетливой. И романтичной. Роман вспыхнул пламенем лесного пожара. Вирент писал стихи и охапками таскал букеты. Делия вздыхала, даря возлюбленному то ленту, то платок. Ирвина хмурилась, но молчала. Высказалась она, когда Делия объявила, что они с Вирентом любят друг друга и хотят пожениться. А как иначе? И, конечно, Ирвина ничего не поняла. Где ей страшили? Делия даже обиделась тогда на сестру, но потом подумала и благородно простила ее. Ладно уж, все равно ее замуж никто не возьмет, вот она и не может за Делию порадоваться. Завидуют. Что тут непонятного? Ирвина высказалась в том смысле, что даже крутить романы, когда мать болеет, отец не так давно помер, а денег в семье не особо, это глупость. Что Делия еще молода, что она ничего не умеет, что надо бы проверить чувство временем. И вообще, а где они собираются жить? На что? Что могла сказать Делия? Конечно, она устроила сестре истерику и на следующий день дала знать Виренту о своих обстоятельствах. Храбрый рыцарь ее не разочаровал. Вирент предложил бежать вместе, и Делия с радостью согласилась. Не учел он лишь одного. Ирвина не могла поверить в подобные выходки младшей сестренки, которую до сих пор воспринимала как 15-летнюю девочку с косичками. И когда сестра пропала, в ужасе кинулась к начальству Вирента. Не со зла. Она-то искренне думала, что заботится о сестре, что может все предотвратить. Делия и Вирент ничего не узнали. Они целую пятиницу наслаждались друг другом в номере дорогой гостиницы. Какие там тревоги и газеты? А их искали, свет кипел, бурлил. Полковник плюнул и приказал отставить Вирента со службы. Нужен ему такой офицер, сплошные проблемы. И ладно бы проблемы, а то ни спереть, ни покараулить. Вот как это называется в просторечии-то. Позорище. Полк посмешищем стал. Особенно, когда влюбленные нашлись и искренне удивлялись, что их ищут. А им так хорошо было. Только им, правда. Но разве еще чьи-то чувства идут в зачет? Чьи? 2 эгоиста нашли друг друга. Специально бы искали, так не получилось бы. Но бегство имело и другие последствия, кроме всеобщего смеха. За это время матери Делии стало хуже. Она переволновалась за дочь и впала почти в беспамятство. Ирвина ухаживала за ней как могла, но Лара Ардаль в девичестве Фаулс скончалась за пару пятениц. Ирвина не сдержалась. Надавала младшей сестренке оплюх и высказала все, что думает. Ладно, надавала бы. Вирент не дал. Но рот заткнуть Ирвине он не мог. Если бы Дели еще и приняла что-то к сердцу или хотя бы к сведению. Поняв, что она мечет бисер перед хрюшками, Ирвина махнула рукой. Отдала Дели ее наследство и постаралась не думать о младшенькой. Конечно. Делия себе это представляла совсем не так. С ее точки зрения она не совершила ничего плохого. Они с Виром просто хотели быть счастливыми, а дура Ирвина мало того, что зря шум подняла, позавидовала, так еще и наворотила кучу глупостей, а Делия почему-то оказалась в них виновата. Чушь, правда? Мало ли, почему маме хуже стало. Возраст? И вообще, при чем тут она, Делия? Она же оставила записку, что уходит к любимому. Чего тут волноваться? Но выяснять отношения с сестрами Делии оказалось некогда. Она быстро забеременела. Беременность получилась тяжелой. Делия скандалила, дурнела, толстела, покрывалась пигментными гадкими пятнами. Вирент срывался и огрызался. Да я Силь. Вот где разочарование. Делия искренне хотела подарить Виренту сына. Тогда бы муж ее точно полюбил. То есть он и так ее любит. Просто разочарование. Опять же, вот зачем ей эта девчонка? Ладно, наверняка второй ребенок будет сыном. А к разочарованию прибавилось еще и безденежье. Делия, отродясь, не задумывалась, откуда берутся деньги в доме. И осознание, что ей нечем заплатить даже няньке, как-то оно сильно ударило. Сестры, сменив гнев на милость, подкидывали Делии какую-то работу по переписке текстов. И ей приходилось ночами сидеть над дурацкими бумагами. Хотя у сестер денег куры не клевали. Асти вышла замуж. Правда, не слишком удачно, за вдовца, да еще уволенного из армии. Ну да ладно, все равно она тоже старая и страшная. Но что вовсе уж было удивительно для Дели, вышла замуж Ирвина. Нашелся же герой. То есть она была рада за сестру. И хорошо, что Ирвина вышла замуж, хотя бы за старого вдовца с двумя детьми. Она тоже старая. Правда, у обоих зятьев водились деньги, а Делия считала медики, и помочь ей никто не хотел. Вот почему? Ей же не так много надо. Но сестры даже пожить их с Вирентом не приглашали. Навалилось безденежье, и Делия решилась на отчаянный поступок. Конечно, никакого письма ей Лэр Эрард не писал. Просто мать рассказывала про дядюшку, да и сам он приезжал пару раз, подарки дарил дорогие. Может, стоит попробовать? Делия написала себе письмо от имени Лэра Эрарда Фауза, собрала вещи и потянула мужа в дорогу. Вирент хоть и ругался, но поехал. А вдруг и правда денег дадут? Но по приезде обнаружилось, что Лэр Эрард умер. Делия впала в отчаяние. Впрочем, ненадолго. Это же логично. Вдруг он оставил завещание и оставил что-то Делии. Надо обязательно дождаться похорон. Только вот гости понаехала сюда, в приличный дом всякой швали. Можно подумать, их сюда звали. И сестры зачем-то приехали. Делия растерялась, но потом решила ждать. А уж свое она урвать сумеет. Она умная, она справится.